стало яснее, скажи, что он ее дядя. — Дядя? — Да, дядя Себастьян. Надо было раньше сказать, но как-то не довелось. Миссис Бенбери в сущности не миссис Бенбери, а она вдова Стабс, девичья фамилия Бидж, хотя я знал ее под псевдонимом Монтрос в баре. — Где? — В баре. Она там служила. Потом вышла замуж за сыщика, который теперь на небе. Поэтому я ее пригласил, чтобы смотрела за Парслоу. Я думал, у нее острый сыщицкий ум. Это не так. Ничего не попишешь, но я не расстроился. Приятно с ней поболтать, вспоминаешь старые дни, однако я отвлекся. Потрясенные телеграммы и объятиями Конни спросила себя, что это, Бландинский замок или Фолибержар? Побежала в свою комнату и вызвала Биджа. Галли учтиво подождал, пока его брат отстонет свое, и начал снова. Именно тогда Бидж подметил сходство с разъяренной гориллой, у которой приступ язвы, и мы не станем его осуждать. Себастьян Бидж вернейший из людей, но у каждого есть пределы. Когда Конни идет, как на стадо волки, это не всякие выдержат. Словом, он сдался, проси. Лорд Эмсфорд ничего не говорил, он стонал. В общем, Конни узнал, что глава заговора. Я, может быть, она подозревает и тебя, с нее останется. Вот я и решил предупредить. Подготовь хорошую историю, будь тверд, цеди сквозь зубы. Ради бога, Кларенс, не стенай, она тебя не съест. Ну, хвост трубой, и он одарился, бросив для ясности, что сам ее не боится, но есть минуты, когда женщин лучше не видеть, пусть откипятятся, не люблю грубых свар, — добавил он. Брат же его лежал, словно лотова жена мужского пола. Однако он не чихал. Медик будет интересно, что из всех рекомендованных средств помог ему только этот удар. Он выздоровел, словно напившись уксусного чаю, заел его полезным злаком и еще задержал дыхание моря всех микробов без разбора. Телом он исцелился, телом, но не духом. Как ни печально, любовь его умерла и с такой скоростью, вот ее завели в темную аллею и стукнули по голове. Думал он только о том, что скажет Конни, когда узнает о его письме. Мало того, когда она остановится, если это вообще будет, перед ним выбор. Судебное дело или тесное свойство с Биджем, придется называть его дядя Себастьян. Тут вошел сияющий Джерри. Он встретил Пенни, и она заверила его в своей нетленной любви. Да, обручена она с другим, но обняла его. Он же улыбнулся хозяину. Письмо положил, отчитался он как бойскаут. Из соляного столпа лорд Эмсфорд превратился в семафор. «Заберите его!» — крикнул он, размахивая руками. Джерри растерялся, не в силах уследить за его мыслью. «Забрать? Да! Из комнаты? Да, да, да! Объяснить не могу, надо спешить!» Если Джерри хотел ответить, этому не удалось, и вошла леди Констанс. Кажется, она окинула его холодным взором, но что ему взоры, когда он только что целовался с Пенни? Мило ей улыбнувшись, он сказал, что спешит за письмом. — Какое письмо? — Лорд Эмсворт просил передать. — Почему ты просишь мистера Дейла принести его обратно? — Ах ты, господи! — вскричал озверевший от горя лорд Эмсворт. — А почему мне не просить? Это его работа? Да, он мой секретарь? Да? Проводив Джерри очень мрачным взглядом, леди Констант заметила. — Пока что секретарь. Лорд Эмсворт обрадовался, что разговор уходит от дворецких с племянницами. — Почему? — спросил он. — Потому что он хочет увести Пенелопа от орла Воспера. — Воспера? — заволновался граф. — Воспер, Воспер, а, Воспер, почему так думаешь? — Сейчас скажу. Когда мы были в Лондоне, позвонил как-то человек, спросил Пенелопу, назвался он Дейлом. Потом он приехал сюда и нанялся к тебе, а только что в коридоре их видела вместе. Многозначительно закончила она. — Что, он ее обнимал? — Не то чтобы обнимал, — холодно ответил.